Глава 10. Пока таблоиды пестрели новостью о разрыве Джима и Джорджи, Керри, Винг Мингус и Эл Спилман II во внутреннем дворике особняка «Калибри» обсуждали в одночасье свалившиеся на них проблемы. Громкий разрыв с Джорджи и слухи о скандальном происшествии, ужасное надругательство над корпорацией Уолта Диснея и, о чем стало известно недавно, растущая озабоченность отдельных высокопоставленных лиц в Пекине. Винг Мингус, 90 килограммов боевых мускулов, закрепленных на каркасе высотой 1,80 м и засаленный хвостик. Привычка с 1980-х, когда Винг был зеленым беретом, членом сил специального назначения США и сеял хаос в Центральной Америке. Он заставлял своих людей раскрашивать мертвых панамцев под человеческих кукол вуду, а потом сбрасывал их с вертолетов во двор посольства Ватикана с целью устрашения генерала Мануэля Норьеги. Все после того, как Джордж Буш в лучших американских традициях превратился из марионетки в маргинала. Но посттравматический стресс сделал свое дело. Левый глаз Мингуса непроизвольно подергивался, и партнеры во время деловых обедов думали, что Мингус раскрывает им особые секреты. За ним закрепилось прозвище «Моргач», которое нравилось ему даже больше, чем собственное имя Эдди. «Боже, Джим, мы же так хорошо сотрудничали», — сказал Мингус, осматриваясь вокруг. «Подумай только, чего мы достигли. Сейчас некоторые думают, что ты сошел с ума». «Они боятся», — подумал Керри, в то время как на предплечьях осел пепел, — «меня, бизнеса, потери власти». «Ты разгневал богов, Джим», — сказал Эл. «Филипп Моррис, твой последний фильм. Торты Микки и Минни. Чертова девушка. Мы сами загнали себя в задницу». Джерри Кархариас улетел навстречу на побережье Амальфи, как раз когда Керри собирался спросить, откуда Эл узнал про Хелену, по громкой связи раздался голос Кархариаса. «Джим, это Джерри. Мы хотим обсудить, как можно тебе помочь. Ты знаешь, что в американском агентстве талантов и спорта мы все тебя очень любим. Винг и Эл проделали потрясающую работу и...» Собственные примитивные инстинкты выживания столкнулись с угасающей волной паранойи Мао, и Керри почувствовал, что его затягивает водоворот. Он отчаянно пытался призвать на помощь прежнего Джима, чтобы узнать, как справиться с этой проблемой. Когда Керри понял, что не знает, его охватила паника. Как выясняется, он много чего не знает. Мао считал религию опиумом для народа. Что ж, в свойственной ему манере чтения это звучало убедительно. Согласился ли Джим? Неужели в миксе Джима и Мао не нашлось места Богу? Или Дух Святой ушел с представления? Пока губы Винка и Элла шевелились, Керри лихорадочно цеплялся за обрывки воспоминаний, на которые могло бы опереться «я». В 3 года катался на двухколесном велосипеде в Ароре, в Онтарио, крутил педали на улице, изумляя соседей. Ребенком ненавидел цветную капусту, тогда от нее тошнило, сейчас уже нет. Меня часто пороли. «Не слушается! Всыпать, и дело с концом!» Родители в шутку заявляли. «Не стесняйтесь дать по заднице, если потребуется». И все, кто присматривал за мною, помнили об этом. Моя тетя Джанет припасла кусок старого игрушечного автомобильного трека. В 11 лет напился, и все выходные в полубессознательном состоянии стоял на четвереньках и блевал в ведро. При этом еще умудрялся поднимать вверх большой палец, чтобы видели брат Джон и его друзья. На следующее утро проснулся абсолютно голым на плиточном полу в зоне отдыха. Всю одежду утащили ради хохмы. В 13 пробрался в автокинотеатр, чтобы посмотреть «Экзорциста». Во время конкурса ораторов в муниципалитете Халтон отец сидел в первом ряду, и когда объявили победителей, так радостно кричал, что у него изо рта вывалилась верхняя вставная челюсть, и... Сестра Пэт месила тесто для торта и дала попробовать, но тесто оказалось клеем для обоев, и я давился им, а все покатывались со смеху. Лишился девственности в 15 лет с тощей блондинкой на 10 лет старше под звуки великой иллюзии Стикса, доносившейся из Панасоник с квадрофоническим звуком, и... Ручей воспоминаний уступил место стремительному потоку инстинктов. Убежать в каньон, наложить в штаны и посмотреть, когда они это заметят. Сломать жирный мизинец, которым Эл, этот грубиян, тычет Керри в грудь. «Когда-то люди любили тебя, Джим». «Любили?» Эл вырос в ближайшем пригороде Скарсдейла в штате Нью-Йорк. Единственный сын блестящего хирурга, Эл всю жизнь пытался заслужить одобрение отца. Безуспешно, надо признать. Эл с отличием окончил альма-матер Элла Спилмана-старшего, Колумбийский университет, а затем ушел в политику. В период Кэмп-Дэвидских соглашений работал в администрации Картера в Белом доме. Радужные надежды рухнули в одночасье после того, как Эл купил 3 грамма героина у тайного агента офицера полиции округа Колумбия. Тюрьмы удалось избежать благодаря семейным связям, но политической карьере пришел конец. Эл сбежал на Запад в 1983 году, где сначала попробовал себя в комедийных стендапах, а не добившись успеха, переквалифицировался в менеджера. Подражая великому Берни Брилштейну, Эл открыл много талантов, а через них путь в высшее общество. «Парни с Ривьеры думают, что ты чокнутый». Керри представил, как Эл говорит про него гадости в элитном гольф-клубе Брентвуда и заскрежетал зубами. «Как и некоторые парни в Китае». «Какие?» Руки задрожали и повеяло не только заговором, но и неминуемым снижением планки. Откуда они знают про Мао? Неужели Джорджи проболталась? «Не очень понимаю, о чем вы». «Да неужели, Джим?» «Мы знаем о Мао все», — выпалил Винг. «Игра окончена, Джимбо». «Кауфман обещал держать все в тайне». «Кауфман!» — плюнул Эл. «Кауфмана водили за нос все это время. В Тайбэе никогда не было миллиардеров. Это сфабрикованная властями реальность. Они использовали его с самого начала». «Джим, его просто дурачили», — подмигнул Винг. «У них есть все. И методы, о которых никто никогда не узнает. Но такая подлянка с умирающим Мао, 40 миллионов голодающих крестьян, страдающих, несчастных, бедных жертв, из-за которых...» Винк раскраснелся. «Мы можем лишиться всего азиатского рынка. Ты сошел с ума, ты хоть понимаешь?» «Именно об этом все и твердят», — добавил Эл. «Идеей психического нездоровья весьма удобно манипулировать, что долгое время и делали менеджера Керри. Он почувствовал, что ему наступили на больную мозоль и взбесился. «Уходите, пока не поздно!» «Нам всем нужно успокоиться», — сказал Джерри Кархариас. «Давай заключим соглашение. А, Джим, как в старые добрые времена, мы забудем про все, что случилось, вычеркнем из памяти. А ты всю энергию, мощь, непревзойденную артистичность, которую ты вложил в роль Мао, перенесешь на еще более глубокого персонажа, Морриса Симмонса». «Какой еще Моррис Симмонс?» «Твой обратный билет в американские сердца», — сказал Эл. «Главный герой голодных-голодных бегемотов в компьютерном фильме». Они рассказали про высокобюджетный, полностью цифровой фильм, премьера которого намечалась летом. По франшизе популярной настольной игры 1980-х, в которой маленькие дети заставляли животных драться за еду. Аналитики данных из Американского агентства талантов и спорта заявили, что фильм «Огонь» — безусловный джаггернаут и, по прогнозам, побьет все рекорды зрительских симпатий, обернувшись монетизацией в различных демографических группах. На главную роль рассматривали нескольких знаменитостей, но анализ целевой аудитории в возрасте от 5 до 10 показал, что Джим Керри в большом отрыве от других кандидатур и вскоре, благодаря масштабной рекламной кампании, снова предстанет перед Америкой в образе отца-победителя. Прочитай ему синопсис Кенни Лорингана. «Я бы не ребенок, чтобы мне читали». «Послушай нас», — вздохнул Эл. Винг Мингус вытащил из переднего кармана рубашки трехстраничный сценарий, который под псевдонимом Митч Бранчотер написал известный сценарист Кеннет Лонерган. Мингус откашлялся и начал. «Знакомьтесь, Моррис Симмонс, 48 лет, руководитель отдела рекламы в Чикаго. Гордый житель фешенебельного пригорода Роуздейл. Потерял работу в рекламном агентстве, упустив сделку с крупнейшим клиентом The Merriweather Company, производителем спутников, туалетов и других полезных вещей. Если Моррису не нашлось места в Merriweather, жизнь кончена. Серьезная проблема». Большая часть Керри по-прежнему была готова пожертвовать собой ради искусства, а потому представляла, как наносит Винку удар по голове. Меньшая и слегка бедствующая восхищалась профессионализмом Винка и Элла, их слаженностью, и обольщалась надеждой выйти на прежние коммерческие показатели. Этого оказалось достаточно, чтобы Керри успокоился, так что Эл взял свой экземпляр сценария и продолжил. «Каждое утро Моррис делает вид, что собирается на работу, но на самом деле едет в соседний городок Мекленвиль. Там Моррис просиживает в городской библиотеке с детскими книгами, теми, что читала ему мать. Однажды находит книгу под названием «Путешествие в Бегемотию», читает взахлеб, хочет взять книгу домой. Библиотекарь поясняет, что этой книги нет в базе. Женщина не в курсе, откуда она взялась. Моррис может ее забрать. Странно. Однажды по пути домой Моррис встречает старика, думаю, Сэм Джексон, в костюме тройки. Мужчина поджидает около почтового ящика, отдает Моррису какой-то конверт и спрашивает. «Скажи-ка, Моррис, ты еще не разучился мечтать?» Моррис хочет спросить, откуда тот знает его имя, но незнакомец исчезает в радужном вихре. За Моррисом наблюдает любопытный сосед, здоровяк, который видит, как Моррис говорит в пустоту. На лице соседа написано «Парень сбрендил». Моррис вытаскивает письмо, в котором волшебными радужными чернилами написано, что он выиграл поездку в Бегемотию, в то самое место, о котором читал в загадочной книге в библиотеке. «Надо же, какое совпадение!» — сказал Эл. «Я заинтригован!» — добавил Джерри Кархариас. «Перед сном», — продолжил Винг, — «Моррис читает своим детям, Заку и Молли, путешествие в Бегемотию. В ней рассказывается, как королева Беге, Хелен Миррен, основала Бегемотию и стала ее великодушной правительницей. Моррис признается детям, что собирается поехать в эту страну и увидеть удивительных сказочных животных». Пока они говорили, Керри чувствовал, как Мао внутри него уменьшается. Его демоническая хватка ослабевает. В памяти мелькнул видеоролик, который Керри видел на YouTube о мертвом Мао в хрустальном гробу, и ось истории превратилась в макабрический сувенир. Винг продолжал. «Жена Морриса, Дани, узнает, что его уволили, скандалит, заявляет, что Моррис не мужик, чем ускоряет его путешествие. Моррис делает то, что сказал старик, произносит «бегемоты, бегемоты, бегемоты». Радужный вихрь переносит Морриса в Бегемотию, мир мультипликационных животных из джунглей, которых терроризирует королева гиен Тильда Суинтон. Она ворует у них воду, лишает их рыбы и урожая, угрожает их священной роще, в которой растут золотые манго. Джим уронил голову на руки и стал тихо раскачиваться. Эл читал дальше. «Моррис использует свои профессиональные навыки, чтобы поднять восстание. Животные почувствовали свою силу. Моррис вновь обретает веру в себя. Дела идут плохо, потом хорошо, потом хуже некуда, и, наконец, так, как нужно. Моррис Симмонс спас бегемотию». Он смотрит на фотографию своей жены, возвращается домой с четырьмя улыбающимися маленькими бегемотиками и портфелем, полным золотых манго. Эл закончил мечтательным голосом. «И что будет с этими бегемотиками?» «Будем наблюдать, как они набирают силу», — сказал Винг. «Лето за летом». «Франшиза на миллиард долларов», — добавил Джерри Кархариас. «Лето за летом». «Режиссер Ленни Ланштейн», — сказал Эл. «Джордж Лукас из поколения миллениалов. Парень, цифровой демиль. Тебе повезло, что он твой фанат. Он вырос на твоих фильмах, хочет снова сделать тебя великим». С Бургер Кингом уже договорились насчет специального сэндвича. Керри ушел в себя, закрыл глаза. Ему 12, он возвращается из школы с саксофоном. Отец, когда-то управлявший собственным оркестром, вскакивает с дивана, берет инструмент и играет медленную и сексуальную версию своей любимой песни «Bye-bye, Blackbird», классику 1920-х годов. Мать подходит к Джиму. Она молчит, только улыбка играет на губах, протягивает руки, приглашая к танцу. Джим вкладывает свои руки в ее. Они кружатся по комнате под приглушенные звуки альт-саксофона. Движения синхронны. Оба напевают «Здесь меня не любят и не понимают». «Здесь ищут оправдание неудачам. Застели постель и включи свет. Я вернусь домой поздним вечером. Пока-пока, черный дрозд». Прослезившись, Керри вернулся к реальности во внутреннем дворике и услышал Винка. «С такими замашками ты останешься без порток. Это история с Хеленой Сан-Висенте. Может, девица того стоила, а может и нет. Ты и сам, наверное, догадываешься, куда это приведет. Замолчи!» В настолько темное место, что на него ушел почти весь неон в мире. «Пожалуйста!» — умолял Керри. «Я не хочу туда!» «Вегас!» — сказал Эл. «Это случилось с парнями получше тебя». Керри вжался в кресло в патио. Воспоминание о матери исчезло. «The Mirage предлагает контракт. 10 шоу в неделю. Тебе нужны деньги, у тебя нет другого выбора, кроме как согласиться. Люди едут не тебя смотреть, а город. Ты представь, переезжаешь на съемную квартиру, соседи стучатся в дверь, чтобы сделать совместное селфи, ведь ты все еще знаменит, но уже не можешь позволить себе эту виллу с забором». «Заткнись!» «Секс ради секса с девушками по вызову. Они считают тебя особенным, презерватив не нужен. Бабах! Дела по алиментам валятся, как снежный ком. Тебя признают банкротом, назначают небольшое пособие. Ты ешь из пластиковых контейнеров в пятидолларовых столовых. Ты задолжал мафии, но спустил последние деньги на грустную игру в кено. Тебя калашматят бейсбольными битами. Яма в пустыне — твое последнее пристанище». «Иисус!» «Другого пути нет, Джим», — сказал Эл. «Ты огорчаешь Типи-Джи». «Типи-Джи? Какая еще Типи-Джи?» «Техасская тихоокеанская группа». «Типи-Джи владеет CAA, как LLP VMA или UTA PSP». «J-M-O, D-O-A, T-M-I, E-S-P, P-C-P, D-V-D, I-C-U, хе-хе-хе!» Акронимическое извержение вызвало безумный языческий смех. Ветер пустыни рассыпал по двору пепел, а голова кружилась и скрежетала, пытаясь переварить неперевариваемое. Затем что-то накатило. Шум в ушах, но на порядок мощнее, волнообразный, раздирающий. Керри даже подумал, что стал жертвой микроволнового оружия, когда на его глазах Винг и Эл на своих креслах стали маленькими в кадре, как будто Спилберг взял камерой план пошире. «Мои агенты должны защищать мои интересы!» со злостью заключил Керри. «Воспринимай это как сотрудничество, Джим!» сказал Джерри Кархариас. «Звезда питает систему, система кормит звезду!» «Ага», — согласился Винг. «Звезда питает систему, система кормит звезду!» Керри повернулся к Эллу в ожидании объяснений, но услышал тоже бесчувственное утверждение. «Звезда питает систему, система кормит звезду!» «Что с вами, ребята?» Керри столкнулся с их остекленевшими взглядами. Ему показалось, что во всей голове у него расстегиваются и застегиваются крохотные молнии. Он встал и попятился к дому. Винг и Эл тоже встали и машинально потянулись за ним. «Звезда питает систему». «Отстаньте от меня!» В горле пересохло. Задний двор превратился в закипающее подобие Мохаве. «Система кормит звезду». Формы и фигуры заколыхались, как у Босха. «Звезда питает систему». Моргач и Эл идут за ним. «Система кормит звезду». Керри забежал в дом и захлопнул за собой дверь. Дьявольский ветер уже запорошил песком термостойкое стекло, и распевающие по другую сторону агенты казались призраками. Керри мечтал только о воде, освежающей воде. В телевизоре на кухне мелькали местные новости. Даллас Рейнс рассказывал про погоду. Точеные черты лица, светлые волосы шепчут о подростковой любви. Глубокий загар напевает о выходных на склонах у Мамонта. Дориан Грей с погодным радаром. Его работа — не делать прогнозы, а вселять уверенность. Он тоже сказочник, который укладывает спать город испуганных детей, поскольку погода все больше и больше напоминает апокалипсис. Всю неделю температура воздуха будет держаться у отметки 30 градусов, осадков не ожидается. Это и хорошие, и плохие новости, Лос-Анджелес, потому что у нас есть Санта-Ана, дующий из пустыни. А с этой высокой температурой и пожароопасностью вы сами догадываетесь, что это значит. Возможно, вам захочется сегодня полить крыши из шланга и приготовить аварийные сумки. А теперь спортивные новости с Доном Шеврие. Дон Шеврие. Пока Керри вспоминал, откуда знает это имя, на гигантском плоском экране появилась зернистая цветная картинка из 1970-х. Мужчина в клетчатом пиджаке с широкими лацканами заявляет: «Ну, ребята, Бостон Брюинс — это чемпионы Кубка Стэнли 1970 года. Тот парень, Бобби Орр, завершил потрясающий сезон, закончив игру чудесным голом в овертайме». Керри завороженно смотрел трансляцию. Дерек Сандерсон передает шайбу сверхчеловеку Бобби Орру, хоккейному кумиру детства. Орр отправляет шайбу в боковую стенку ворот, а затем плывет по воздуху, как мальчик, летающий во сне. Повтор, и сердце, кажется, тоже замедлилось. Кухня вдруг наполнилась знакомым запахом жареного лука и мяса, а телефон заиграл «Бай-бай, Блэкберт». Керри не знал, откуда взялся этот рингтон, но ничего не мог с собой поделать. Он потянулся к телефону, глядя, как большой палец почти машинально нажимает «Ответить». Керри поднес устройство с призраками к уху. «Алло?» «Привет, Джаспер!» Знакомый голос, доброжелательный, немного громковатый, голос человека, который пытается скрыть глухоту. «Ты смотришь хоккей?» «Алло!» Что я всегда говорил вам с братом? Толкай. Толкай! Не позволяй приближаться к вратарю. Папа! Гони их! Папа! Расскажу тебе хороший анекдот. Идут двое мужиков по улице, и один из них говорит: «Нет!» Один из них говорит, говорит: да, а, ву, папа, не надо! Говорит: да, ву, ву, ву, в телефоне послышалось привычное гипоманиакальное верещание, которое отец оставил на автоответчике. Всегда одно и то же. Многообещающее начало и стремительная афазия. Керри охватил страх, что и его настигнет генетическое проклятие, и однажды он попадет туда, где мучился его отец. Со слезами он посмотрел в холл, откуда Винк и Эл пожирали его глазами, возбудившись при виде его мучений, и подумал, что окончательно сбрендил. Керри выкурил целый бонг травки, чтобы успокоиться, и почти успокоился. В каньонах залаяли койоты, животные пировали, отчего по телу пробежал мелкой дрожью пфнур. В детстве они с двоюродным братом Томом играли в игру под названием «Кровавая Мэри». «Кровавая Мэри! Кровавая Мэри!» призывали они дух демона на лестничной клетке в бабушкином доме. Однажды откуда-то снизу раздался крик, от которого кровь застыла в жилах, и волосы на голове зашевелились. Керри придумал слово, чтобы описать весь свой ужас. Пфнур. Но даже обычный пфнур сейчас не передавал то, что творилось в душе у Керри, услышавшего бешеный лай койотов. Кажется, над ним снова нависла тень смертельной опасности. Керри вспомнил, как много лет назад его дочь Джейн в ужасе прибежала ночью к нему в спальню и сказала, что в ее комнате кто-то есть. Экстрасенс объяснил, что это дух женщины-первопоселенки, которая упала в ущелье еще во времена испанского владычества, сломала ногу и потеряла сознание. Придя в себя, она обнаружила, что ее единственный ребенок, дочь, пропал, а вслед за тем услышала вдалеке крики маленькой девочки и жуткие звуки пирующих койотов. «У нее темные с проседью волосы, она кричит тебе в лицо», — сказал экстрасенс. — Она пытается выгнать тебя, хочет забрать твою дочь вместо своей. Керри представлял призрачную женщину-первопоселенку как невменяемую Нэнси Рейган и с тех пор чувствовал ее присутствие. Сегодня вечером его навестил призрак. Керри метался по постели. Ему снилось, что он подарил Джорджи всех детей, которых она просила. Не одного или двух, а целую дюжину или около того. Он из тех мужчин, кому это по плечу. Дети спят в детской, за холлом, много-много младенцев, целый выводок. Керри встает, чтобы проверить, как они, и слышит демоническое дыхание, как будто пыхтит бык. Фуф, фуф, фуф, фуф. По идеальному лицу спящей Джорджи пробегает тень. Керри спешит в детскую, толкает дверь плечом. Она приоткрывается всего на 15 сантиметров. Кто-то с нечеловеческой силой удерживает ее изнутри. Сквозь щель сверкают дьявольские черные глаза Нэнси Рейган, ее острые, как бритва, зубы в крови младенцев. Она защелкивает дверь. Теперь он слышит детские вопли, чавканье, глухие удары о стену обглоданных, как куриные крылышки крохотных телец. Она пожирает его детей, их с Джорджи, очаровательных детей, их с Джорджи, которая бросила его несколько недель назад и увезла его Фриду Кала, и с тех пор ни разу не перезвонила. Неделя превратилась в две, потом в месяц. 30 годами ранее в Comedy Club Дэнджерфилда бармен по имени Тони, который то ли убил кучу парней, то ли нет, ткнул пальцем в грудь Керри и деловито заявил: «Тебе есть божья искра, береги ее». Керри вспомнил эти слова и испугался, что искра погасла. Он плохо спал, Дневной покой нарушали облака пепла и бесконечный шум состройки. По другую сторону ущелья русский олигарх Михаил Свиняков купил 4 бунгало, снес их, объединил участки и затеял строительство дома с одной единственной целью – отмывать грязные деньги. Строительство никак не заканчивалось, как и грязные миллиарды Свинякова. Первый этап, который завершился полгода назад, породил напыщенный черный зиккурат, отделанный красной сталью. Керри думал, что на этом все. Затем подтянулись бригады рабочих со спецтехникой и основательно занялись чудовищем. К нему пристроили аквариум, дискотеку, гараж на 10 машин, гидротехнические сооружения, в которых постоянно шумела вода, и бассейн на крыше. С колоннами его величественной беседки мог бы сравниться разве что Большой театр, билетами в который Свиняков торговал из-под полы в начале своей деловой карьеры. И эта близость к шоу-бизнесу словно в насмешку обернулась уверенностью, что сукин сын как нельзя лучше впишется в окружение. Грохочущие копры, яростные бурильные установки, изрыгающие песок, экскаваторы. Мозг Керри все больше напоминал парламент какой-нибудь диковинной Балканской республики. Фракция антибегемотов высмеивала промаоистов за их неудавшийся художественный проект. Те во всем винили Джорджи. По разведданным партии, его бывшая возлюбленная недавно продала свой сценарий Кэтрин Бигелоу, вероятной претендентке на «Оскар», по мнению Variety. Данные подкреплялись снимками с лондонского званого обеда, где Джорджи удачно устроилась между Томом Уэйтсом и Джастином Трюдо. Эта новость изменила расстановку сил в парламенте, породив фракцию измены, которая на самом деле плясала под дудку блока ревности, за которым просто-напросто скрывался фронт брошенных, который, раз уж его раскрыли, поспешно провел ребрендинг в «Хочу пиццу». Во въездных воротах специально проделали щель размером с пирог и пристроили подогреваемый приемный ящик, куда несколько раз в неделю опускали большие пироги с изумительными начинками и палочки с корицей в двойной глазури. Керри дожидался, когда уедет курьер, и как дикий ребенок бежал за пирогом, иногда в махровом халате, а чаще всего нагишом. И тут же обратно в дом, в страхе перед пожирательницей младенцев Нэнси Рейган. Потом он набрасывался на еду, и когда она заканчивалась, мозг снова начинал брюзжать. «За 7 лет все клетки моего тела полностью обновились. Что стало с тем парнем? Человеком, которым я был? Если его больше нет, то кто я?» «Куда, — подумал Керри, — ушли прошлые я? Может быть, в то место, откуда в лучшие мгновения ему звонил мертвый отец и по-прежнему нес старобарщину?» Керри брал трубку. «Что будет с Перси, сумевшим каким-то образом позвонить за счет абонента из ниоткуда сыну своей единственной надежде, если включится автоответчик?» Поэтому Керри ответил: «Алло». «Ч-ч-ч-ч-ти-ти-ти-ти, ч-ч-ч-ч-ти-ти-ти-ти, папа, поговори со мной». «Ст-ты-ты-та и зи-зи, ка-к-ка и плоп-по». «Я тебя слушаю». «Ст-ты-ты-та и зи, ка-ка-ка и плоп-по». На следующий день Ник Кейдж прислал сообщение: «Только что купил на Сосбери в Лондоне меч 6 века. Какое изящество! Какое исполнение! Он великолепен! У саудовцев и правда куча денег, чувак. Мне пришлось состязаться с этим ублюдком. Долбанный Экскалибур, Джимми! Я могу немного пожить в твоем доме в Малибу?» «У тебя проблемы?» «Немного поссорился с потусторонними засранцами». «Без проблем», — ответил Керри. «Будь как дома». Керри рухнул на кровать. Мягкие простыни, прохлада подушек. Включил Netflix и окунулся в теплое сияние, доверившись его алгоритмам.